Стилетано говорил об этом бесстрастно, без прикрас. Он сказал, что заработал кучу денег, но я ему не поверил, так как он не был предприимчивым. Видимо, его прельстила сама идея мошенничества. Однажды во время его отсутствия я обнаружил в одном из ящиков множество военных медалей и крестов Ниссам, Уиссам Алауид и Белого Слона. Потом он признался, что, надев французскую военную форму, вешал на грудь награды и просил подаяния в метро, выставляя свою культю. «Я зарабатывал по 10 ливров в день», — хвастался он. «Я гужевался от пуза, глядя на рожи парижских фраеров». Он поведал мне и другие подробности, которые мне не досуг пересказывать. Я все так же его любил. Его свойства, как и свойства Жава, напоминают наркотики и запахи, о которых трудно сказать, что они приятные, но от них нельзя оторваться. Между тем Арман вернулся, когда я его уже не ждал. Он встретил меня лежа в постели и покуривая сигарету. «Привет, парень», — сказал он, и впервые протянул мне руку. «Ну что? Все было нормально, никаких проблем». Я уже рассказывал о его голосе. Мне кажется, что он был таким же холодным, как и его голубые глаза. Поскольку он никогда не смотрел на вещи или на людей в упор, его ирреальный голос почти не принимал участия в разговоре. Некоторые взгляды можно сравнить с лучами. Взгляды Люсьена, Стилетано, Жава. Но только не взгляд Армана. Его голос тоже ничего не излучал. В глубине его сердца обитали лишь крошечные человечки, которых он держал в тайне. В его голосе слышался легкий эльзасский акцент. Его сердце было отдано фрицам. «Да, все нормально», — сказал я. «Ты видишь, я сберег твои вещи». «Даже сейчас». Я иногда мечтаю о том, чтобы меня арестовала полиция и была вынуждена сказать: «В самом деле, сударь, мы видим, что это не вы совершили кражу, виновные в которой задержаны. Мне хотелось быть ни в чем не повинным». Отвечая Арману, я был бы рад внушить ему эту мысль, что другой на моем месте, который был никем иным, как мною, его бы обчистил. Чуть ли не с трепетом я торжествовал свою верность. Я так и думал. «А у тебя все в порядке?» «Ну, да, дело сделано». Я решился присесть на край кровати и положить руку на одеяло. В тот вечер, в тусклом свете, падавшем с потолка, он выглядел таким же сильным и мускулистым, как и днем. Внезапно передо мной открылась возможность избавиться от тягостного чувства тревоги, в которое ввергли меня необъяснимые отношения между Стилетано и Робером. Если бы Арман согласился, чтобы не он, а я его любил, то, благодаря своему возрасту и большей силе, он мог бы меня спасти.